Часть вторая. Время собирать артефакты. Чтобы жизнь улыбалась волкам, не слыхал. Зря мы любим ее, однолюбы. А у смерти красивый, широкий оскал и здоровые крепкие зубы. Владимир Высоцкий. Второй. Мы шли по темным коридорам каких-то катакомб, узким и длинным. Я уже давно заблудился. Поворот направо, затем налево, снова налево, опять направо. Так я пытался запоминать, но уже после пятого или шестого поворота понял, что начинаю путаться, и бросил это занятие. Тем более, что как сюда попали, я даже не понял, а значит и как выбраться, не знаю. Ухватившись за руку троса, который просил себя называть вторым, я поднялся и вдруг оказался в этих темных лабиринтах. Справа от меня стоял второй, а слева Сонька, так же, как и я, недоуменно оглядываясь вокруг. Но ей-то наверняка легче, она своему брату безоговорочно доверяет. А мне что прикажете думать? Мы оказались в каком-то тупике, из которого вел только один коридор, в который и двинулась Сонька с братом. Мне ничего не оставалось, как пойти за ними. И вот теперь мы вышагивали по узким мрачным коридорам, которым, казалось, не будет конца. Стены у коридоров были разные. Иногда было видно, что это рукотворное сооружение из грубо сложенных огромных блоков или реже отлитые из бетона. А иногда рукотворные стены плавно переходили в какие-то карстовые пещеры или просто земляные своды. Воздух был влажным, но дышалось на удивление легко. Иногда на стенах попадались какие-то надписи. От отдельных слов до длинных предложений. Но разобрать их не удавалось даже с нашим ночным зрением. А остановиться и присмотреться внимательнее не хватало времени. Никто меня ждать не собирался. А уйдут, могу и не нагнать. Меня распирало любопытство. Хотелось узнать, что это за место, куда мы идем. И главное, зачем мы туда идем. Насколько я помню, я был нужен Соньке для вызволения брата. Так вот он, идет рядом. В самом начале разговора я попытался было выяснить, что, где и куда. Но трос мягко посоветовал не беспокоить зря старые стены разговорами. Сказал так, что я сразу поверил, что это не банальная отговорка от нежелания раскрывать тайны, а действительно не надо говорить. Стал даже идти потише, стараясь не шоркать подошвой и не спотыкаться. Через какое-то время от бездействия и отсутствия разговоров зачесались руки, и я потянулся к пачке сигарет, но уже вытащив белый цилиндрик, поймал взгляд троса. Тот отрицательно покачал головой, и я, чертыхаясь, в глубине души спрятал сигарету обратно. «Ну что такое? Курить нельзя, разговаривать нельзя. А что можно?» Когда ноги стали уже уставать от ходьбы по бесконечным коридорам катакомб, и я уже хотел приспроситься о привале, трос будто прочитал мои мысли. «Скоро придем», — обернувшись, тихонько произнес он. И действительно, вскоре я стал замечать изменения в окружающих нас стенах лабиринта. Коридоры стали шире, потолки выше, а материал стен плавно перетек из бетона и земли во что-то стекловидное с матовым синеватым оттенком. Со стен исчезли надписи и редкие ручейки воды, стекавшие с потолка. Стало как-то чисто, стерильно чисто. Такое впечатление, что сейчас бахилы выдадут. Я хмыкнул появившиеся мысли и вздрогнул, увидев внезапно вынырнувшего из бокового ответвления кота. Нашего рыжего кота, который так внезапно пропал после того, как счастливо избежал покушения на свою персону. Замерев, я смотрел на удаляющиеся спины Соньки и ее брата, а также на семенящего за ними, как ни в чем не бывало, рыжего кота. Наконец, отойдя от шока и сообразив, что две удаляющиеся спины скоро скроются за очередным поворотом, я тихонько свистнул, привлекая внимание. Обернулась только Сонька, но, увидев семенящего за ними кота, подергала за рукав и троса. Трос обернулся, но повел себя совершенно иначе, чем можно было ожидать от человека, увидевшего кота, там, где ему совершенно неоткуда взяться. Впрочем, свое спокойствие он сам же и разъяснил. «Ну что вы задергались?» Немного укоризненно спросил он и присел на корточки, поджидая, когда кот подбежит. «Он уже столько с вами, а вы все дергаетесь». Кот ткнулся в подставленную тросом ладошку, и мне вдруг показалось, что между носом кота и ладошкой человека проскользнула серая искра. Я присмотрелся внимательнее, но больше ничего не происходило. Трос поднялся и, взяв за руку Соньку, вновь отправился по расширившемуся коридору. Кот, шаркнувшись об его ноги, приотстал и побежал рядом со мной, в паре тройки метров позади Соньки с братом. Хотя с братом ли? Я опасливо косился то на спину троса, то на кота, и мне все больше казалось, что меня, как корову, ведут на убой. Понимает ли корова, что ее ведут на убой? Вот и я не понимал. Просто очень хотелось получить ответы на целую плеяду вопросов, возникших как за время скитаний по зоне до встречи с Сонькой, так и за последние дни. Даже сейчас, казалось бы, просто идем по каким-то казематам, а все равно появляются все новые вопросы. Например, трос ли идет передо мной? Сонька верит, что трос, и я тоже глазами верю, что это он. Но где-то в душе затаилось сомнение, тем более, что при встрече он просил называть его вторым. Почему вторым, а не первым или третьим, к примеру? Это так принципиально? И кот этот опять же. Они встретились как старые знакомые, словно не с нами он провел все эти дни, блуждая по зоне, а с ним. И проскочившая между ними искра только подтверждает мои предположения. Нет, если все это оставить на самотек и не получить ответы на вертящиеся в голове вопросы, то к нормальной жизни вернуться уже не удастся. Я постоянно буду думать только об этом, ломать голову, пытаясь понять, постичь. Но не смогу, слишком много неизвестных в этом уравнении, и рано или поздно я сломаю голову. Либо полягу по глупости в какой-нибудь аномалии, либо сойду с ума и пристрелят меня, как бешеного черного пса. Получается, что обратной дороги нет. Только вперед, за этим странным вторым. Еще мне было непонятно поведение Соньки. Неужели она не видит все эти нестыковки в поведении ее брата? Додумать до конца эту мысль я не успел. Матовый коридор сделал очередной поворот, и мы вышли в большой круглый зал. «Ну, вот мы и пришли», — остановился второй, обводя огромное помещение рукой, словно радушный хозяин, хвастаясь своей квартирой. Я поравнялся со вторым, но не увидел ничего, чем бы можно было похвастать. Обыкновенная, очень большая, пустая комната. Если бы не стекловидные матовые стены, то я бы даже подумал, что это пещера. Не хватало только характерных сталактитов и сталагмитов. Но то, что мы пришли, было чистой правдой, потому как дальше идти было некуда. Из зала, кроме приведшего нас коридора, больше не выходил ни один тоннель. Второй направился к противоположному концу помещения, и нам ничего не оставалось, как последовать за ним. Я оказался неправ. Помещение было не абсолютно пустым. На его противоположной стороне оказался узкий постамент, на котором в резной призме покоился очищенный грецкий орех с пару моих кулаков размером. И провалиться мне сквозь землю, если это не артефакт. С любопытством, начав рассматривать диковинку, я поймал себя на мысли, что нечто подобное уже встречалось на моем пути. Конечно, не именно этот грецкий орех, но что-то родственное ему, имеющее одни корни. Вспомнить, что же это было, мне не дал второй. Подойдя к артефакту, он зачем-то потыкал в него пальцем и, повернувшись к нам, вновь сделал широкий жест рукой. «Располагайтесь поудобнее», — он улыбнулся. «Я отвечу на все ваши вопросы. Ну, или почти на все». «Люкс со всеми удобствами», — оценил я шутку и, развернувшись, непроизвольно замер. Пещера полностью преобразилась. Теперь это действительно был большой круглый зал с поклеенными на стену обоями персикового цвета и подвесным потолком со встроенными софитами. Посреди зала треугольником стояло три белых кожаных дивана. На полу пространство между ними заполняло что-то кремово-лохматое, на котором стоял столик из темного стекла. На столике расположились ваза с фруктами, кофейник и три чашки, а в камине, встроенном в стену, тепло потрескивал огонь. «Откуда все это взялось?» Сонька удивленно переводила взгляд с мебели на брата и обратно. «Отсюда!» Трос погладил грецкий орех и улыбнулся. Я подошел к диванам и потыкал пальцем прохладную кожу. «Нет, не иллюзия. Реальная вещь!» Приблизившись к камину, я осторожно провел ладонью над огнем и, почувствовав жар, убрал руку. «Но ведь не было здесь ничего!» Я повернулся к центру зала и обнаружил, что трос уже вольготно сидит на одном из диванов и со смаком ест персик, а Сонька стоит рядом и, как я совсем недавно, тычет в кожаную мебель пальцем. Лицо ее выражало смесь восторга, удивления, недоверия и испуга. Как это все одновременно варилось с ней в одно время, я даже представить не смог. Я для себя решил, что все это было здесь и раньше, просто стояла какая-то пелена невидимости или что-то в этом роде. Наподобие той штуки, которую активизировали сталкеры из будущего, кажется, они ее называли амальгамой. В общем-то, получалось логично. Здесь это амальгама сейчас, а в будущем технологию изготовления или своруют отсюда, или сами догадаются. Люди – существа настырные и пронырливые. Приняв, что все так и есть, и если я ошибаюсь, то трос или второй, как он просил себя называть, меня поправит, я уселся напротив него и потянул за руку Соньку. Она плюхнулась на диван и удивленно посмотрела на меня, словно впервые увидела. «Ты в порядке?» – я помахал перед ее лицом ладонью. «Да, но как это?» Я пожал плечами и выдал теорию, которой сам себя обосновал произошедшее. Второй тоже с интересом выслушал мои обоснования, но в конце дожевывая персик помотал головой. «Не, не совсем так». «А как?» Я потянулся к вазе и тоже взял фрукт. «Объясни, ты ведь обещал». «Объясняю». Трос взял одну из кружек и, откинувшись на спинку дивана, сделал маленький глоток. «Все эти предметы действительно были скрыты от вас, но не какой-то там таинственной амальгамой, а временем». «Чем?» – замер я, не донеся яблоко до рта. «Временем», – повторил второй и усмехнулся. «А что вас удивляет? Вы же уже сталкивались со сталкерами из будущего. Вот здесь практически то же самое». «Постой, откуда ты знаешь?» Сонька удивленно воззрелась на брата. «Вот мой осведомитель», — вновь улыбнулся трос и погладил подошедшего к нему кота. «Это я его к вам подослал. Так что я в курсе всего, что с вами происходило». «Или почти всего», — он многозначительно посмотрел на Соньку. Она смутилась, и чтобы скрыть это, потянулась и взяла чашку с кофе. Сделала маленький глоточек и сморщилась. «А сахар здесь есть?» «Конечно». Трос поднялся и направился к грецкому ореху. Одно мановение руки над артефактом, и на столе возникла белоснежная керамическая сахарница. Я с интересом приподнял крышечку и хмыкнул. Полная. Сонька положила себе одну ложку и начала размешивать, а трос вернулся и сел на место. «И что, я тоже так смогу?» – поинтересовался я, имея в виду манипуляции с волшебным грецким орехом. «Пойми», – поморщился второй и ткнул пальцем в рельефный артефакт. «Это не скатерть-самобранка, но об этом потом. А сейчас давайте вернемся к тому, на чем прервались, и постарайтесь больше не отвлекаться». Мы кивнули, и второй продолжил. «Итак, все это было скрыто от вас временем. Вот посудите сами, если бы это было скрыто некой амальгамой, то вы бы просто не смогли пройти по центру зала, вы бы споткнулись о невидимую мебель». Я кивнул логичности доводов. «А вообще, насчет амальгамы это, конечно, интересно. Еще не слышал, надо будет обязательно проверить. Уж очень это похоже на...» Второй замолчал и о чем-то задумался, видимо, прикидывая, как он будет это все проверять. Я тем временем доел яблоко и взялся за кофе. «На что похоже?» – тихо спросила Сонька, заинтригованная воцарившейся тишиной. «Я проверю», – повторил второй. «А делиться домыслами неинтересно». «Черт, что-то не клеится у нас разговор. Давайте я сначала хоть немного введу вас в курс происходящего в зоне вообще и здесь в частности, а потом уже будете задавать свои вопросы. И прошу, не перебивайте. Я и сам собьюсь», — улыбнулся второй и начал свой рассказ, во многом определивший нашу дальнейшую судьбу. «Для начала я еще раз представлюсь. Я не трос, я второй». «Но как?» — начала была Сонька, покосившись на сваленные в кучу наши рюкзаки и оружие, но второй прервал ее, ненадолго повысив голос. «Прошу вас, дослушайте до конца, а потом делайте выводы и спрашивайте». «Продолжим. Я второй, но тело, сидящее перед вами, действительно принадлежит твоему брату, тросу». Второй посмотрел на Соньку, еще раз кинувшую косой взгляд на оружие. «Я просто арендую его. Присматриваю, мою, разминаю, чтобы оно не залеживалось, но и заодно использую в своих целях. Все с добровольного согласия троса. Никакого насилия». «Откуда я знаю, что это правда?» Прервала все же монолог второго Сонька, и я мысленно поддержал ее. «Действительно, откуда?» «Я предусмотрел такое развитие событий». Не обратил внимания на то, что его прервали второй, и достал из нагрудного кармана рубахи сложенный в четверо тетрадный листок. «На, прочти». Он передал его Соньке, и та забегала глазами по строчкам. «Почерк его», — согласилась Сонька, и, свернув исписанную бумагу, убрала в свой карман. «Но откуда мне знать, что это не такой же фокус, как с этими предметами?» И она обвела рукой просторный зал. «Да, я мог бы все это с легкостью подделать», — не стал отпираться второй. «Но зачем? Я пригласил вас потому, что мне нужна ваша помощь. И согласитесь, начинать просьбу с вранья – не лучший стимул. Трос согласился мне помочь и сейчас выполняет одно важное поручение. «В Припяти?» – вырвалось у меня. «Да», – посмотрел на меня второй и вновь повернулся к Соньке. Он вообще все это время разговаривал, глядя на нее, совершенно не беря в расчет меня. Впрочем, я не обижался, прекрасно понимая, что прежде всего надо убедить в доброжелательности намерений именно Соньку, ведь это у ее брата неизвестно, кто похитил тело. «А ты откуда знаешь?» – удивленно воззрилась на меня Кулачок. Пока я гадал, признаться, что я его видел или нет, меня самым наглым образом сдал второй. Он его видел в Припяти. «Что?» Сонька беззвучно открывала и закрывала рот, не зная, то ли наброситься на меня, то ли разрыдаться. Наконец, совладав с собой, она закончила свою мысль. «Ты видел его и ничего мне не сказал?» «Не кори его», — мягко произнес второй, прежде чем я нашелся, что ответить. И Сонька переключилась на него, видимо, собираясь тоже наорать. Но он продолжил рассказ, и ей ничего не оставалось, кроме как слушать. «Он правильно сделал, что не рассказал тебе. Ведь тогда неизвестно, дошли бы вы сюда или нет». «Я бы дошла в любом случае», — вставила Сонька. «Ты да», — согласился второй. «Но вы мне нужны оба. Только в этом случае мы можем рассчитывать на успех». Но вернемся к нашему рассказу. Трос в Припяти выполняет одно очень важное поручение. И когда он его закончит, вы сможете с ним встретиться. Но это будет еще недельки через 2-3. Вот тогда он вам сам подтвердит свое добровольное участие в моей авантюре. А пока я хотел бы, чтобы вы тоже поучаствовали в ней». Я представил нас в роли гниющих зомби, и меня передернуло, а по коже побежали крупные мураши. Второй, заметив мое выражение лица, рассмеялся. «Не беспокойся, Максим, не в роли зомби. Хотя, заметь, Трос согласился и на эту роль». «Что?» — вновь влезла Сонька. «Мой брат сейчас зомби?» «По сути, он актер», — дипломатично заметил второй. «А актерам, сами знаете, приходится всякие роли играть». «Вот сейчас он играет роль зомби. Только и всего». Второй хотел на этом закончить с данной темой, но, видя закипающую Соньку, вздохнул и продолжил. «Да вы не волнуйтесь так. Я ему создал прекрасную оболочку. Он себя в ней чувствует, как в собственном теле. Никакого дискомфорта. А вернется, вновь займет свое тело». «А ты?» – спросил я. «А я свое», – улыбнулся второй и покосился на лежавший в призме артефакт. «Ты артефакт?» – не поверил я. «Ну как это возможно? Разумный артефакт?» «А вы, конечно, считали себя венцом творения», — ехидно усмехнулся второй. «Так поверьте, это не так». «А кто венец? Ты?» Я нагло уставился на сидевшего передо мной собеседника. Человеком его назвать даже в мыслях язык не повернулся. Но он не оправдал моих надежд и кичиться не стал. «Ну, куда уж мне. Я в таком же положении, что и вы, только несколько в иной плоскости». И оставим эту тему, по крайней мере, пока. «Тогда еще один вопрос», — не отставал я. «Почему другие артефакты неразумны?» «Здесь ты не прав. В каждом из артефактов существует кусочек разума. Но он настолько мизерный и узконаправленный, что даже ваши ученые еще не скоро его обнаружат». «Впрочем, знали бы они, что искать, нашли бы быстрее», — второй улыбнулся. «Если больше вопросов нет, то давайте продолжим». Я махнул рукой, хотя вопросов было выше крыши, но всему свое время. Однако у Соньки были свои соображения на этот счет. «Я бы хотела дождаться брата, и только если он подтвердит твои слова, выслушать твою историю и попытаться помочь». «Ну ты даешь!» – развеселился второй и, откинувшись на спинку дивана, заложил руки за голову. «Через 3 недели, когда появится твой брат, ваша помощь может уже так безнадежно запоздать, что и браться за предложенное мной дело – будет не просто не нужно, а местами и опасно». «Опасно для кого?» – уточнил я. «Для всех», – сказал, как припечатал второй, мгновенно став серьезным. «В первую очередь для зоны». «А ей-то что?» – легкомысленно пожал я плечами. «Ну, исчезнет. Так научные люди только этого все это время и добиваются». «Да?» – прищурился на меня второй, и от его взгляда мне стало не по себе. «А черную дыру на месте исчезнувшей зоны не желаете?» «И это в лучшем случае». «А в худшем?» «Да, не забивайте себе голову», — вновь стал легкомысленно расслабленным сидящий напротив меня собеседник. «Вам и лучшего хватит, а нюансов много, уж поверь мне». «Во всем-то мы должны тебе поверить». Сонька демонстративно растопырила пальцы на вытянутой руке и принялась рассматривать ногти, но, видимо, оставшись недовольной, спрятала руку. «А мы не верим. Мы будем ждать моего брата». Она повернулась ко мне, ища поддержки. «Что тогда?» – спросил я второго, напрямую не соглашаясь с Сонькой, но давая понять собеседнику, что не исключаю такое развитие событий. «Тогда я не буду отнимать ваше время и тратить свое». Второй остался внешне спокойным, но любезности в его голосе явно поубавилось. «Сейчас телепортирую вас в какое-нибудь болото, где мутантов побольше, а эту работу предложу ближайшему сталкеру». «То есть мы не незаменимы?» – пропустил я мимо ушей угрозу. «Как сказал ваш Сталин, незаменимых людей не бывает». Второй встал с дивана, давая понять, что аудиенция подошла к концу. «Я здесь с ним не совсем согласен, но когда незаменимые отказываются помогать, то их волей-неволей приходится заменять. Одним, двумя, сотней – неважно, тут уж как повезет». «Вот сука, пытается на нашу совесть повесить будущие неудачи и жертвы со стороны сталкеров», – понял я, тоже вставая, но озвучил вполне нейтральный вопрос. «А почему не дождались нас? Сейчас бы мы поговорили с Тросом, он бы отправился по своим делам, а мы по своим, и всем было бы хорошо». «Всем да не всем», — проворчал второй. «Вы поймите одно. Это как шахматная партия, только несколько иного масштаба. Но смысл тот же. Игра началась, и если я не сделаю ответного хода, то флажок упадет, и все. Настанет очередь соперника ходить. А уж он своего не упустит. И ждали мы вас сколько могли, но вы очень сильно задержались. Вот пришли бы на недельку пораньше, все бы и обсудили с Тросом». Сонька укоризненно посмотрела на меня, обвиняя в постоянных задержках, и я хотел уже было начать оправдываться, когда подумал, что мы всего-то шли чуть больше недели. И что получается? Если убрать неделю задержки, то мы должны были добраться до разрушенной фермы у Зимовища за 2 дня? Ну, простите, здесь поезда не ходят. Я уже открыл рот, чтобы возмутиться, когда второй сам поддержал меня. В этом не только его вина. Ты тоже могла бы побыстрее Максима найти. Но хватит препирательства. «Решайте здесь и сейчас. Остаетесь и помогаете мне не дать превратиться зоне в пожирающего все на своем пути зверя, или уходите?» «Я остаюсь», — решительно заявил я и бухнулся обратно на диван. «В конце концов, я за этим сюда и шел, раскрыть тайну зоны. А мне предлагают не просто что-то узнать, но и принять участие в чем-то таком, о чем, возможно, потом сталкеры будут рассказывать очередную байку у костра». Кулачок встала, нерешительно сделала пару шагов по направлению к своему рюкзаку, остановилась, постояла 10 секунд в раздумье и, наконец, решившись, махнула рукой и вернулась к дивану. «Я тоже остаюсь». Я мысленно поблагодарил Бога, зону и еще неизвестно кого за это ее решение. Мы опять будем вместе, и это главное. Кажется, я люблю ее. От этой неожиданной мысли по телу пронеслась волна жара, и захотелось прямо сейчас броситься к Соньке, расцеловать ее и сразу приступить к осуществлению грандиозных планов второго. А то, что они грандиозные, я уже не сомневался. Усилием воли я поборол в себе эту прыть и внешне остался абсолютно спокоен, только немного поерзав на диване, словно устраиваясь поудобнее. Но, кажется, от второго не ускользнула моя буря эмоций. Мысли он читает, что ли? Он усмехнулся и тоже вернулся на диван. «С чего бы мне начать свой рассказ, чтобы и кратко, и вы не плавали по теме?» — начал второй и задумчиво потер подбородок. «Начни с того, что это за место», — помог я ему. «Или это не имеет отношения к делу?» «Да ну как сказать?» — второй продолжал тереть гладко выбритый подбородок и задумчиво глядеть в потолок. «Косвенно, конечно, касается, как, впрочем, и многое другое. Вот я думаю, что вам надо знать, а что можно упустить». «Что вы знаете о греческой мифологии?» – неожиданно прервал он свои размышления и посмотрел на нас по очереди. «Зевс, Аид, Геракл», – перечислил я первое, что пришло в голову. «Исида, Минотавр», – внесла свою лепту кулачок. «Ну, Исида, конечно, не из греческой мифологии, а из египетской», – поправил ее второй. «Вот с Минотавром ты попала в самую точку. Мы находимся в его лабиринте». Второй посмотрел на наши вытянутые от удивления лица и, довольно хмыкнув, продолжил. «В самом центре этого лабиринта. Именно отсюда когда-то было похищено золотое руно». Я потянулся к чашке с кофе, но, вспомнив, что уже выпил его, нервно побарабанил пальцами по столешнице. «И что?» — Сонька потыкала пальцем в потолок. «Ты хочешь сказать, что над нами сейчас Греция?» «Над нами сейчас весь мир!» — воодушевленный нашим удивлением второй подошел к артефакту и через секунду на столе появилась еще одна ваза с фруктами взамен первой и кофейник с горячим кофе. Я повертел в руках свою чашку. Она оказалась чистой. Чудеса, да и только. «Курить можно?» — уточнил я у вернувшегося к дивану второго. «Конечно!» — на правах хозяина разрешил второй и начал разливать кофе по чашкам. «Вентиляция здесь на зависть». Я не стал уточнять, на чью зависть, а молча достал сигарету и прикурил. Действительно, дым мгновенно исчезал. Не тянулся куда-то к проходу, а именно исчезал. «А где хозяин этого лабиринта?» С небольшой заминкой поинтересовалась Сонька, и я тоже с интересом уставился на второго. «Где-то бродит», — как-то смущенно, как мне показалось, пожал плечами наш собеседник. «И именно в этом заключается ваш интерес этого лабиринта. Не приведи вас судьба повстречаться с этим греховным порождением человека и священного быка Посейдона. Я у него позаимствовал на время его логово, привел здесь все в приличный вид, но так и не смог втолковать этому тупому созданию, что это все временно, что он сюда вскоре вернется на правах хозяина. Поэтому он теперь разозлен и бродит по лабиринту». При этих словах кулачок опасливо покосилась на вход, но второй успокаивающе махнул рукой. «Нет, пока я здесь, он сюда не явится. У нас было несколько столкновений, и он понял, что я ему не по зубам и не по рогам. Здесь мне проще всего с ним бороться, в лабиринтах сложнее, поэтому я и просил вас без лишней надобности не шуметь». «Разве Минотавра не убили?» — поинтересовалась Сонька, прихлебывая кофе. «Разве можно убить яблоко, сорвав его с дерева?» — вопросом на вопрос ответил второй. «На следующий год будет новое яблоко. Разве не так? Чтобы уничтожить яблоко раз и навсегда, нужно выкорчевать яблоню». «А...» — переглянулись мы с Сонькой. «Может...» — «Ну, зачем так кровожадно?» — понял нашу мысль второй. «Каждое дерево должно плодоносить. Этими плодами тоже кто-то пользуется». «Да уж...» — только и смог выдохнуть я, честно попытавшись представить того, кому был бы нужен такой плод, как Минотавр. Не смог. «Так вот», — продолжил прерванный нами расспросами о хозяине лабиринта рассказ второй. «Над нами весь мир. А это значит, что выйти отсюда можно практически в любом месте земного шара. А вот входов всего несколько, и один из них действительно находится на Крите. Именно с него начал свое путешествие по лабиринту афинский герой Тесей за золотым руном. Да, Тесей справился с человеком-быком, но не убил. Яблоня вскоре снова дала плоды, но сейчас не об этом. Запомните главное. Когда будете возвращаться с моего задания и идти сюда по лабиринту, не шумите и тщательно нюхайте воздух. Как только почувствуете запах шерсти, тут же меняйте направление, благо их в лабиринте не счесть». «Постой», — возмутилась Сонька, — «ты хочешь сказать, что мы одни будем бродить по этому лабиринту?» «А что здесь такого?» — сделал непонимающий вид второй. «Ах да, я же не сказал вам. Я заложу в вас чувство направления, и вы легко будете находить этот зал, да и вообще ориентироваться в лабиринте. Единственная трудность, которая остается, — это Минотавр. Но здесь тоже проблем не должно быть. Он не очень быстрый, поэтому вы, зная различные варианты маршрута, обойдете его по боковой ветке лабиринта и двигайтесь сюда. Просто не задерживайтесь, потому что если вы его учуяли, то знаете, что и он о вашем присутствии в курсе». «Да уж, какая мелочь!» — ехидно передразнила второго Сонька. «Убежать от Минотавра, который в своем лабиринте чувствует себя как рыба в воде, и в которого при всем этом я не верю». «Но это ты зря», — с серьезной миной на лице, но смеющимися глазами произнес второй. «Впрочем, это не важно. Будем надеяться, что вы и впредь будете избегать его компании. Он в последнее время не очень придирчив к гуляющим по его лабиринту. Давайте лучше приступим к самому заданию, которое вам предстоит. Сонька кое-что уже знает из найденных старых записей сталкера-шамана, но, думаю, и ей будет интересно послушать в полном объеме все то, что там написано урывками, загадками и местами довольно далеко от истины. Хотя, если учесть, что он вообще этого всего знать не должен был, то можно даже восхититься этим шаманом. Видимо, мы иногда пропускаем кусочки своей памяти в артефакты при их создании». «Что?» — почти в голос выкрикнули мы с Сонькой. «Артефакты делаете вы? Но зачем?» «А зачем люди делают куклы?» — опять решил привести аллегорию второй. «Во-первых, чтобы не сидеть без дела и чем-нибудь себя занять. А во-вторых, чтобы отвлечь неуемное дитя, то есть вас, от дел неразумных. И нет, предвосхищая наш следующий вопрос, выставил перед собой ладони второй. «Вы нам не дети, в прямом смысле этого слова. Хотя, если сравнивать с вашей жизнью, то это получается что-то вроде приемных детей. Но раньше ведь вы их не делали?» Я допил очередную кружку с кофе и покосился на персик в вазе. «Были другие дела?» «Раньше и вы не лезли, куда вас не просят», — проворчал второй и сел поудобней. «Но вернемся к сути вопроса. Чтобы вас особо не перегружать, я расскажу только то, что касается вашего предстоящего задания. Если появятся вопросы по мере его выполнения, хорошо, вернетесь, постараюсь объяснить. Итак, нас было четверо». Я слушал и впитывал как губка получаемую информацию. Сбывались мои мечты. Кто еще может похвастать, что сидел рядом с древнейшим и, что самое важное, разумным артефактом и вел с ним беседы? Одно плохо. Такое даже за байку в баре не выдашь. Засмеют. Впрочем, плевать мне на их мизерные ценности. Как урвать поближе, да поуникальнее. Здесь и сейчас творится история зоны. Я слушал, слушал и запоминал. События, описываемые вторым, развивались по следующему сценарию. Издавна на Земле существовал некий анклав, маленький мирок в огромном мире, состоящий из четырех персон. Перед словом «персон» второй сделал длинную паузу, подбирая слово. Но, видимо, и это его не удовлетворило, так как, произнеся его, он поморщился. Анклав в окружении всего чужого. Абсолютно чуждого им мира, но за которым они должны были приглядывать и иногда направлять в нужную сторону. На этом месте я прервал его. Уж очень мне захотелось узнать, что считать нужной стороной. Ничего конкретного выяснить не удалось. Оказалось, они просто действовали по поступающим к ним инструкциям. От кого они поступали, второй рассказать не захотел. Видимо, имел на этот счет эти самые инструкции. Впрочем, я и не настаивал. Зато Сонька решила выяснить, кем вообще являются эти четверо, представитель которых и сидел перед нами. Второй подумал некоторое время, то ли подбирая слова, то ли размышляя, что нам стоит рассказывать, а что нет. В итоге он выдал, что они такие же существа, как и мы. На этих словах я не выдержал и хмыкнул. «Да уж, что называется, найди 10 отличий», — я ткнул пальцем в лежащий на призме артефакт. «Это ваш естественный облик?» «Да, это наш естественный облик», — не моргнув глазом, подтвердил второй. «И тем не менее, мы такие же, как вы». Второй попытался нам объяснить, что их к нам перебросили из смежного пласта реальности, а четверых наших перебросили в их мир для проведения стабилизационных работ в развитии цивилизации. «Параллельный мир?» — уточнил я, на что получил категоричный отказ. «Именно смежный пласт реальности». В чем разница, я, признаться, так и не понял, только второй не объяснил. В конце концов он махнул рукой и заявил, что это неважно, и продолжил рассказ. А я решил уточнить у Соньки, когда останемся наедине, уловила ли она разницу между смежным пластом и параллельным миром. «А кто эти четверо, которых отправили к вам?» — вновь прервала Сонька второго. «Этого я не знаю», — признался второй. «Знаю только, что они, как и мы, из разного времени». «Как это?» — не сразу поняла смысл сказанного кулачок. «В каком смысле?» «В самом прямом. Мы четверо из одного мира, но из разного времени. Так легче определять истинность движения эволюции». «Бррр», — я помотал головой. «Может, не будем рассуждать на умные темы, а то уже голова пухнет. Давай по существу. Пойди туда, убей того, забери это, и убивать никого не придется», — прервал меня второй. «А насчет умных рассуждений, так ты вроде бы и сам хотел прикоснуться к тайне». «Откуда ты?» — удивленно начал я, но второй вновь меня прервал. «А что, ты думаешь, в старых записях сталкера-шамана случайно ссылка на тебя была? И Соньку я зря гонял через всю зону за тобой?» «Нет, мне нужен именно ты. Зачем, пока еще сам не знаю. Но, надеюсь, трос, когда вернется, прояснит ситуацию. Сейчас много пока не ясного в этом деле, но сидеть сложа руки нельзя. Именно поэтому вы должны отправляться сейчас. Надеюсь, когда вы вернетесь с задания, все уже встанет на свои места, и мы будем иметь некие константы, от которых нам нужно будет отталкиваться и в дальнейшем. Поэтому я следил за тобой последний год, Максим, и много знаю о тебе». «Не скажу, что я этому рад», — пробурчал я. «Но если тебя это утешит, могу сказать, что прожил ты этот год правильно». Не понять, то ли в шутку, то ли всерьез, заявил второй и сразу переключился на другую тему, оставив меня сидеть с ошарашенным видом. Теперь то, что касается самого задания. Летом 1908 года у одного из нас, у первого, случился нервный срыв, если перевести случившееся на ваш язык. Еще можно это назвать инфарктом. Но как бы то ни было, наша физиология такова, что при подобных случаях мы теряем часть себя. К сожалению, о произошедшем срыве стало известно совсем недавно, когда мы начали разбираться в причинах назревающих событий. Так вот, в июне 1908 года в торфяниках сибирской тайги северо-западнее поселка Ванавара случился, как я думаю, первый срыв моего коллеги. Смысл вашего задания состоит в том, чтобы отыскать эту отколовшуюся часть и принести сюда. Не думайте, что если мы не очень большого размера, второй махнул рукой на покоящийся на призме грецкий орех, то отколовшаяся часть будет еще меньше. Кусок может достигать 30 сантиметров в диаметре. Тем не менее, это все равно будет походить на поиск иголки в стоге сена. «И что?» – прервал я второго. «Нам предстоит перекопать весь торфяник в поисках этой отколовшейся части?» «Нет». Второй начал ходить туда-сюда вдоль одного из диванов. «Вы отправитесь в район предполагаемого срыва через год после случившегося. К тому времени там вместо торфяника будет уже болото. Но вам важна не местность, а люди». Ближе всех к месту срыва находилось семейство охотника Ивана Потаповича Лючеткан. У меня есть достоверная информация, что именно он подобрал и сохранил необходимую нам часть первого. К сожалению, дальнейшую судьбу найденного им куска проследить не удалось. Это и предстоит сделать вам. Я вас отправлю в лето 1909 года к реке Делюшмо, в устье которой при впадении ее в Хушмо стоял чум этого охотника и в 40 километрах от которого и случился наш неприятный катаклизм. К сожалению, к самому чуму невозможно, но чувство направления безошибочно вас выведет к нужному месту. «Так это что получается?» – очнулась вдруг Сонька. «Тунгусский метеорит и есть срыв твоего коллеги?» Я как-то тоже не сопоставил сразу совпадение дат и географических координат у этих двух событий, и теперь с интересом ждал ответа второго. «Да», – улыбнулся остановившийся и опершийся руками о диван второй. «Срыв моего коллеги – это и есть тунгусский, или, как его еще называют, хатангский метеорит». «Ничего себе!» – выдохнул я, вдохновленный перспективой исследования этого эпохального события. «Да уж», – согласилась со мной кулачок, и в зале надолго воцарилась тишина. Я, наконец, вернувшись на землю обетованную, достал сигарету и закурил. От чирканья зажигалки Сонька тоже оторвалась от мечтаний. «И как мы вернемся, когда найдем потерянную часть твоего коллеги?» Она забрала из вазы последний фрукт. «Я так понимаю, экспресс нам не предусмотрен?» «Обратно можно вернуться двумя путями». Второй вновь сел на диван и скрестил руки. «Первый – это взяться обоим за найденную часть и подумать о зоне. Тогда вас перебросят через пласт времени и выбросят где-то здесь. Вход в лабиринт вы теперь знаете где. Недостаток этого метода в том, что вас может выкинуть в самой неприглядной части зоны. Второй метод – это добраться до определенной точки на реке Ангара. Там тоже есть вход в лабиринт. Переход по лабиринту одновременно уравновесит вас по времени, но здесь тоже есть недостаток. От чума охотника до этого входа вам придется долго пробираться по тайге. Не самое приятное занятие, но зато без аномалий. Выбирать вам, но я бы рекомендовал вам второй способ». «Говори координаты», — согласился я. 58 градусов и 57 минут северной широты и 101 градус 40 минут восточной долготы. Я сходил за листочком и, записав, сунул координаты в нагрудный карман. «Ну что, в дорогу?» — вновь встал с дивана второй и улыбнулся. «Погоди», — поперхнулась от такой скоротечности вопроса кулачок. «А как мы его узнаем?» «Что значит как?» — опешил второй. «Вы что, артефактов в глаза не видели?» «А там он будет один на всю Сибирь, не ошибетесь». «Ну да», — смутилась Сонька. «Теперь все?» — как-то менее уверенно спросил второй. «Отправляемся?» «Погоди!» — настала моя очередь заставить второго понервничать. «Как ты себе представляешь появление незнакомых людей в непонятной одежде и со странным оружием в руках?» «Нормально», — как-то легкомысленно, на мой взгляд, отнесся к вопросу второй. «Испугаются и быстрее отдадут». «Сомневаюсь», — не поддержал я шутливого тона собеседника. «Это все же правовое государство. Если нам доведется столкнуться с представителями власти, я хотел бы иметь на руках достоверные документы». «Но с вашим оружием», — начал было второй, но я его прервал, в раздражении хлопнув ладошкой по столешнице, отчего опустевшая ваза подпрыгнула и легонько звякнула. «Какое оружие? Ты предлагаешь мне убивать своих соплеменников? Моих прадедов?» «Но здесь же ты...» — неуверенно попытался вставить второй, сбитый с толку моим негодованием. «Здесь — это здесь!» — жестко прервал я его. «Здесь люди как волки, и стрельба — естественный процесс, чтобы выжить. Там это не пройдет, и это не обсуждается». «Ну где я вам найду документы?» — пошел на попятный второй. «Ты бросаешь вещи по времени. Ты говорил, что наделен немалой силой как наблюдатель», — удивилась Сонька. «И ты не можешь сделать элементарные бумажки?» «Не могу», — сник второй. «Я не всесилен. Вот был бы здесь третий, возможно, что-то бы и получилось. Но вызывать его сюда нет времени». «Тогда что ты можешь, что может нам помочь?» — спросил я, разминая очередную сигарету, но не торопясь ее раскуривать. «Даже не знаю», — задумался второй. «Возможностей много, но везде есть свои нюансы и специфика». В круглом зале вновь повисла тишина, и я, не выдержав, все же закурил. «О!» — радостно воскликнул вдруг второй, и я от неожиданности вздрогнул. «Быстро он свыкся с человеческим телом, так по-людски бурно проявляя эмоции. Впрочем, у него для изучения нас были тысячелетия. Я могу сделать золото». «И что?» — не поняла Сонька. «Зачем нам золото?» «Не поможет?» — вновь сник второй. «Погоди, погоди!» — зацепился я за эту идею. «Что-то в этом есть. Скажи, ты можешь нас отослать только в устье Делюшмо?» «Ближе к чуму не могу. А дальше? Пожалуйста!» — как-то удивленно протянул второй. «Только зачем вам дальше?» «Все просто!» — самодовольно развалился я на диване. «Ты нас отправь куда-нибудь к самому большому населенному пункту того времени в районе срыва вашего первого. Есть там такой? Или там глушь тогда была?» «Нет, почему?» Все еще не понимая, к чему я клоню, задумался второй. «Канск, Нижнеудинск, Киренск. Канск больше всех, а Киренск ближе». «Вот, доставь нас к Киренску», — решил я. «Километров за 10 южнее». «Ты что задумал-то?» Сонька с интересом смотрела на меня. «Колись». «Элементарно!» — улыбнулся я. «Барыг и темных людишек на Руси отродясь было несчетное количество. Сдадим золото, купим себе поддельные документы и спокойно поедем к Ключеткану. Представимся какими-нибудь учеными». «Слушай, Максим, ты, конечно, прости, но, по-моему, второй прав». Сонька посмотрела мне в глаза. «Зачем городить такой огород? Что может быть проще? Появился, нашел, забрал, ушел». «Я просто пытаюсь оградить себя от лишних проблем», — я пожал плечами. «Там ведь сейчас наверняка полно ученых самых разных мастей, а каждая экспедиция сопровождается неким количеством военных. Все это наверняка затронуло интересы и смежных государств. А значит, шпионы там тоже присутствуют. А что это значит?» — я победно оглядел слушателей. «Это значит, что там агентов тайной полиции как грязи. Любой наш маломальский прокол приведет к пристальному вниманию к нашим персонам и последующей травле. А идти против системы никакое оружие не поможет». «Да вам всего-то надо забрать кусок первого и добраться до входа в лабиринт», — недоуменно произнес второй. «Какие шпионы? Какая тайная полиция? Тайга!» «А, делайте как хотите», — махнул я рукой. «Без документов так без документов. Раз время здесь так важно...» «Нет, там-то как раз время будет неважно. Хоть год ищите. Сюда вы все равно вернетесь недели через полторы», — огорошил нас очередной загадкой второй. «Ну, раз время не важно, тогда действуем по плану Максима», — неожиданно для меня приняла мою сторону Сонька. Я удивленно посмотрел на нее, но ничего спрашивать не стал. Сонька, перехватив мой взгляд, подмигнула и повернулась ко второму. «Давай делать золото». «Давай». Второй удивился смене мнения Сонькой не меньше меня. «А сколько надо?» «Килограмма хватит», — уверенно заявил я, примерно прикинув в уме, чтобы хватило и на документы, и на путешествие, и чтобы не сильно нагружать рюкзаки. «И самородок грамм на 50 добавь». Второй пошел к своему истинному телу, лежащему на призме, и мы, заинтересовавшись предстоящим процессом синтеза золота, потянулись следом. Вот она, мечта древних алхимиков – синтез золота из ничего. Даже свинца не надо. Впрочем, откуда я знаю, что ему для этого потребуется? Второй провел над грецким орехом руками, слегка касаясь пальцами некоторых выступов, и у наших ног появилось 5 брусков характерного цвета и небольшой самородок. И все. Никаких тебе спецэффектов. Я даже немного расстроился. Хотел понаблюдать за очередной тайной и ничего не узнал. Мы с Сонькой одновременно наклонились к слиткам и встретились глазами. Золото мной сразу было забыто. «Есть еще одна проблема». Я выпрямился и в упор посмотрел на второго. «Ну что еще?» Устало произнес он, кажется, уже сожалея, что вообще связался с нами. Впрочем, он намекал, что у него выбора не было, так что пусть терпит. «Глаза», — просто произнес я, и Сонька кивнула в знак поддержки. «Фу, тоже мне проблема», — облегченно выдохнул второй. «Положите руки на меня». «Да нет, на артефакт меня». Мы сложили руки на грецкий орех, точнее, на него мы положили только по одной руке, а вторые легли друг на друга. Второй вновь что-то поколдовал над артефактом и нажал на единственный свободный от наших рук участок. По глазам остро резануло, и я, вскрикнув, интуитивно зажмурился и, отдернув руки от артефакта, прижал их к лицу. «Когда я разучусь безоговорочно верить людям, особенно нелюдям?» «Все», — донесся до меня голос второго. «Теперь, наконец, можем отправляться?» Я осторожно приоткрыл сперва один глаз, затем второй. Рядом также неуверенно оглядывалась Сонька. Мы встретились взглядами, и я улыбнулся. «У тебя с глазами все в порядке». «У тебя тоже», — улыбнулась она в ответ. Мы сложили золото в рюкзаки, выкинули кое-какие лишние вещи и встали перед вторым с чувством выполненного дела, сидящим на диване. «Мы готовы. Винтовки пускай здесь полежат, хорошо?» «Пускай», — согласился второй и улыбнулся. «Удачи». «Пока», — произнес я, но меня услышала только Сонька да птицы в ближайших деревьях.